телеграмме фирмы «Виккерс» выражалось сожаление, что господин Ильюшин не оставил сына, чтобы тот возглавил организацию отца. Пославшим это соболезнование и в голову не могло прийти, что у Ильюшина три сына, но сам он распорядился по-иному. О старшем Владимире читатель уже знает, у него две дочери. Три дочери у Ирины Сергеевны, две дочери остались у Сергея. Сергей Сергеевич Ильюшин, полковник авиации, выпускник Московского авиационного института и Академии внешторга. 7 лет провел в зарубежных командировках в Эфиопии, Ираке, Сирии и в 1990 году безвременно ушел из жизни, вернувшись из Сирии. Единственный внук Ильюшина, конечно, названный в честь деда Сережи, школьник, сын младшего сына Александра, который тоже окончил МАИ. Александр Сергеевич унаследовал от отца страсть к охоте и рыбалке и, продолжая его традицию, частенько навещает пустующую избушку на берегу Кубинского озера. Дома остались большой стол, полки с книгами, Достоевский, Лесков, Куприн, Джек Лондон, серия «Жизнь замечательных людей», бронзовый Ленин, портрет Сталина в форме генералиссимуса. И на работе в кабинете Сергея Владимировича осталось все, как было, когда он пришел сюда в последний раз. Стол, покрытый органическим стеклом, телефонный пульт, барометр. На столе правительственная вертушка, календарь, ручки, логарифмическая линейка, нож для разрезания бумаг, очки, макет Ил-62, книги, конструкции летательных аппаратов, силовые установки для сверхзвуковых транспортных самолетов. Значит, и об этом думал. Основы проектирования беспилотных летательных аппаратов. Телефонный справочник. На листках заметки, связанные с полетом пассажирских самолетов на больших высотах. Он влиял на роль и положение великой страны, а стало быть, влиял на историю, потому что создал целую эпоху в авиации. Он совершил подвиг хотя бы потому, что осуществил свой талант в России, где инертность, зависть и ненависть к таланту имеют вековые корни. Сын вологодского крестьянина, рожденный под созвездием Овен, он оставил своим соотечественникам подвиг жизни, потому что такие люди напоминают всем, как могуч и талантлив в своей основе русский народ. А чтоб не забыли, появилась мемориальная доска. В этом доме с 1955 по 1975 год жил генеральный конструктор самолетов, трижды герой социалистического труда, академик, лауреат Ленинской и государственных премий СССР Сергей Владимирович Ильюшин. Каждый год в День Победы ильюшинцы выезжают за Истру возложить цветы к памятнику самолету Ил-2 и доброй чаркой по-русски помянуть Сергея Владимировича. Отсюда его штурмовики впервые дали как следует танковым колоннам Гудериана, возомнившим победителями прокатиться по Москве. И ведь, казалось, могли. В рабочем кабинете генерального конструктора опытного конструкторского бюро имени Ильюшина, дважды героя социалистического труда, лауреата Ленинской и государственной премии, академика Новожилова, рядом с макетом нового самолета Ил-96 портрет основателя фирмы. «Мы работаем, но сейчас мы никому не нужны», — с горечью говорит Генрих Васильевич. «А Аэрофлоту не на чем летать. Покупаем зарубежную технику. Каждое лето в последние годы я приезжаю в отпуск в Коктебель и обязательно иду на гору Узун-Сырт, ту, что называли горой Клементьева, Летной или просто горой с большой буквы. Прохожу 8 километров по дороге, поднимаюсь на гору, волнуюсь, как будто меня там ожидает нечто новое, чего я еще не знаю, но это стало моей религией. И вот на обелиске, венчающем гору, появилась новая металлическая доска. Памяти покорителей воздушного океана от ветеранов авиации в честь 70-летия планеризма 14.08.1993 года. Читаю эту надпись и повторяю дорогие мне имена. Тех, кого знал, с кем дружил, а кого и вовсе ни разу не видел, но они не менее дороги, потому что жили во мне в ту пору, когда я гордился своим отечеством. Ильюшин — одно из этих самых славных имен. Может, он в этой книге выглядит не совсем таким, каким был в жизни, но я описал не образ, а представление о нем. И Коктебель мне дорог еще и потому, что первые свои крылья мой герой испытывал здесь. В летние месяцы народу в Коктебель прибывает немало, но в отличие от прошлых сезонов, основная масса теперь понятия не имеет, куда попала. Знают только, что место это престижное, но в силу своего общего развития быстро разочаровывается. «Шо ты меня водишь тут, как горного козла, никакой культурной программы», — говорит некто своей перекормленной супруге. Зашуршали сюда на линкольнах и мерседесах молодцы богатые и необремененные интеллектом. На Волошинском, бывшем писательском пляже, от рассвета до заката тасуются карты. Меж распластанными телами бродят постоянные ворюги всего, что попадется под руку. Коктебель захламлен, а на горе чисто. Мало кто приходит сюда сейчас, далеко, высоко, да и зачем? Палаток с бутылками нет, шашлыков не жарят. Пока. И все же тропка наверх еще не затянулась колючками. Висит на бетонном обелиске металлическая доска в честь основоположников отечественного планеризма. Она была прикреплена 4 болтами, 4, как рекомендовал в своей памятке Ильюшин. Через год 2 болтов уже не оказалось, кому-то понадобились. Держится на оставшихся 2, как многое у нас в Отечестве. Гору обживают мото-дельта-планеристы, молодые энтузиасты авиации, дельтанутые, как их в шутку называют. И я впервые в жизни лечу на мото-дельта-плане над горой, над Коктебельским заливом, и пилот, Володя Чечин, кричит мне сквозь поток: «Здесь летали ваши друзья!» Я люблю моих героев, старых друзей и тех, кто заменил их в небе. Пройдет время, и новые пилоты посмеются над летательными аппаратами, на которых поднимались в небо их пращуры. Нет, пилоты смеяться не будут. Поклонятся мужеству и таланту. Лечу над Коктебелем, смотрю и ощущаю то, что видел и ощущал здесь молодой Сергей Ильюшин на своем первом планере несколько десятков лет назад, когда звезды, как сочные яблоки, падали в море. Через год я снова приехал сюда, хотел увидеть Володю Чечина, а он уже в Южной Африке. Он мастер своего дела, и что ему делать на Украине, где, как и в России, нужны только бандюги, проститутки, охранники, бухгалтеры да юристы. По радио слышу украинскую речь, язык одной из моих бабушек, чьи сказки помню и поныне. Диктор вещает: «Уридный Севастополь, столицю українського Чорноморського флоту, вертається сторожевий корабль Микола Сагайдачний. Нечто потустороннє, смішное до сльоз. Весело, нечего сказать. Вспоминается и письмо Герцена Огареву, написанное полтора века назад о том, что в России ничего нельзя воспринимать всерьез. Жизнь состоит из парадоксов. Но не парадокс ли, что в необъяснимом царстве варюг и хапуг, подлецов и карьеристов, бездарных чинушей и безразличных мещан вызревают невиданные в мире таланты и даже гении? Не стану идеализировать былое, но взгляните на фотографии 30-х годов, посмотрите на лица героев страны 40-х и 50-х. Богатыри. А кто сегодня герои? И есть ли они? В конце 20 века в России произошел сброс исторического времени. Страна впала в болото ползучего регресса. Будем надеяться, не навсегда. Деградация коснулась, к сожалению, и нравственных устоев, духовных ценностей. Под улюлюканье уголовщины, бомжей и люмпинов сброшены памятники, охайны прежние герои. «Все продается, все покупается», уверяют новые идеологи, и эти уверения нашли благодатный отклик в поганых душах. Чтобы похитить боевые награды, зверски убили в собственной квартире прославленного адмирала, а на столичном бульваре сорвали золотую звезду с летчика-героя, на том самом бульваре, где в 1945-м его несли на руках. Сожгли дотла дачу величайшего полководца Отечества, маршала Рокоссовского, уничтожив и разворовав священные реликвии. Ведь поднялась рука. Я никогда не боялся жизни. Сейчас боюсь не за себя, не за своих детей. Это не столь важно по сравнению с тем, за что я боюсь. Боюсь за свой народ, ибо, к сожалению, от того, что называлось русский народ, мало что осталось. Веками его клевали заморские и доморощенные ястребы. Все хотели извести его под корень, и в последние годы во многом преуспели. Но истребить наш народ тоже ни у кого не получается, да и вряд ли когда-либо получится. Сопротивляется народ. Удалось отстоять знамя победы и многие святыни. Да, жизнь поистине состоит из парадоксов. История показывает, что мы не очень предназначены к нормальной жизни, но сильны в необычных ситуациях. В критический момент для спасения себя и других народов русские придумывают нечто подобное штурмовику Ил-2. Да и пока у России есть авиация, держава не погибла. Пока ей не отрубили крылья, она жива, и если есть Бог, то летчики ближе всех к нему. Великая Германия была уверена в победе над Россией. Почему? Выяснилось на Нюрнбергском процессе в 1946 году. Нет, не превосходство в технике. Неприобретенный опыт войны ставили немцы во главу угла, а некоторые черты нашего национального характера, такие как отсутствие чувства реальности и склонность к преувеличениям. В этом признался на процессе Герман Геринг. А не учли немцы, в какие игры играли русские дети? Не зря скажет потом маршал Жуков, что победил высокоидеологизированный советский солдат. Недооценили немцы, что Россией в ту пору правил не русский по рождению, человек огромного, жестокого, реального и справедливого ума. Они знали, что мы живем в ожидании чуда, но не понимали, что чудо является нам ликами и мощью русских талантов и отливает меч, разящий дракона. Думаю, без преувеличений, что 20 век, век авиации, останется веком России. Она установила новый общественный строй, который ныне приостановил свое развитие, но благодаря этому строю она выиграла самую страшную войну в истории людей, первой прорвалась в космос, и на весь мир прозвучали ее имена — Ленин, Сталин, Гагарин, Шолохов. Имя Ильюшин в этом звездном историческом ряду. Живу в огромном городе и словно год за годом шагаю вдоль одной и той же грязной каменной стены, на которой меняются матерчатые плакаты. На первом, запомнившемся с детства, мадам со счастливым лицом под белой шляпой на фоне пальмы, синевы и сберегательной книжки сообщала: «В сберкассе деньги накопила, путевку на курорт купила». Но сквозь пальмы и синеву проступала старая: летать выше всех, быстрее всех и дальше всех. Замазали синеву, и по-красному белым возникло. Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Снова замазали, чтобы утвердить новое: экономика должна быть экономной, Л. И. Брежнев. Замазали серым и больше ничего не написали. Только сверху, под крышей, появилось нечто неоновое и не по-русски. Однако и стена не осталась без работы. Теперь свобода, и если раньше можно было в попыхах нацарапать быструю непристойность, то теперь оную дополняют именем современного политика, разумеется, несмываемой краской, как пишут «Спартак», «Чемпион» или «ЦСКА», «Кони». Смеемся, издеваемся. Веселый народ. Ничтожество правит государством. Смеемся. Дурость и грязь вокруг. Смешно. Однако под народными усмешками на стене краска слоями отлетела, и проступило самое первое — летать выше всех. Стена кончается, все каменное остается позади, и я выхожу на простор, с которого началась книга. Как будто снова шагаю к детству своего героя, как будто он расспрашивает у меня, как там в его деревне, что так похоже на орловскую Татинку моего отца. Мне сегодня остро не хватает людей, знавших правду. Деревня Делялево, суровое, серое, плескучее Кубинское озеро. Когда стоишь на берегу и смотришь на неподвластную тебе стихию, то стараешься понять душу того, кто отсюда, этим проселком, пошел далеко и высоко за горизонт. Он был какой-то земной, говорят о нем сослуживцы. Рожденный на русской земле, он твердо стоял на ней. Ей его имя и слава. Коммунист, он воплощал в жизнь русскую идею светлого будущего, заселив русское небо своими рукотворными птицами. Он сам говорил, что о работе авиаконструктора поют в небе его самолеты. Много лет я носил в себе эту книгу. Со школьного, 9 класса мечтал стать авиационным конструктором. Не вышло. Но теперь считаю, что исполнил долг и отдал дань полудетской мечте, написав книгу о великом русском советском конструкторе самолетов Сергее Владимировиче Ильюшине, потому что не хочу, чтобы новое поколение моей страны жило в равнодушии и мести к предыдущим, потому что верю Любви в нас больше, чем ненависти, а подвиг достойней для души, чем подлость. Каждый день восходит солнце, ибо знает свою ответственность перед жизнью. Есть люди, которые погибнут, если их лишить ответственности. Для них, для него солнце всходило каждый день, что, как ни странно, дано не всем. Каждый день для Отечества нужен и ямщик, и заоблачный щит, вологодский крестьянин Ильюшин над зеленой землей виражит. Его нет, а илы летают над землей, над жизнью, потому что жил всерьез.